Псалом 102. Псалом Давида. «Благослови, душа моя, Господа, благослови мое сердце, имя святое Его. Благослови, душа моя, Господа, не забывай всех благодеяний Его. Прощает Он все грехи твои, исцеляет все недуги твои, спасает от гибели жизнь твою, милостью и щедротами венчает тебя». Насыщает тебя дарами своими, и ты вновь молода, как орлица. Правосудие вершит Господь, заступается за всех угнетенных. Он явил Моисею свои пути, сынам Израиля свои чудеса. Щедр и милостив Господь, долготерпелив, милосерден. Не навеки ярость Его, не навсегда гнев Его. Не по нашим грехам поступает Он, не сполна за них воздает. Как высоко простерто небо над землей, так велика милость Его к боящимся Его. Как далек от востока запад, так удалил Он от нас грехи наши. Как любит Отец своих сыновей, так любит Господь боящихся Его. Он знает, из чего сделаны мы, помнит, что мы — только пыль. Человек и жизнь его, что трава, как цветок полевой он отцветает, дунет ветер, и нет его, будто никогда здесь и не было. От начала и до конца времен милостив Господь к боящимся его, добром платит детям и внукам тех, кто соблюдает договор с ним, помнит и исполняет законы его. Господь на небе воздвиг свой престол, над всем миром царствует он. Благословите Господа, ангелы Его могучие, исполняющие Слово Его, послушные голосу Его. Благословите Господа все воинства Его, слуги, исполняющие волю Его. Благословите Господа все творения, всюду Царство Его. Благослови, душа моя, Господа.